Іосія було ім'я наречено, Самсон, ну і що там можете напомнити одного чоловіка, де ім'я було названо, що Соломон, родиш сина, наречено ім'я Соломон, і він построїть храм, ви пам'ятаєте? Немного так, это был один из тех, кого Господь знал от чрева матери. Но когда пошел не так, как надо, не сработало. Братья мои, дорогие сестры, как я хотел бы сегодня обратить внимание на некоторые детали вот этой веры. Я понимаю, что мы хотим иметь полноценную, настоящую веру, да? Не подделку. Не кто-то вот такое, я веру, мне остальное не важно. Писание говорит, на святейшей веры вашей. Я напомню еще один текст Писания, который будет очень важный. Я хотел бы, чтобы мы действительно имели в эту веру. Оно называется «Имейте веру Божию». Я когда-то на тему проповеди говорил целую. Сегодня я только чуть-чуть напомню. О чем вот этот пункт говорит вера, имейте веру Божию? Это единственное место, Писание, где существует выражение «вера Божия». Вообще о вере Божией вся Библия говорит. А вот конкретно написано «имейте веру Божию». Именно одно место, Евангелие от Марка, 11 глава, 12-23 стихи. Я еще не читаю. Но смысл в чем заключался? Иисус шел, заметил смоковницу, подошел к ней, чтобы взять плода, и не нашел на ней. И он сказал, отныне или с этого времени пусть от тебя никто не кушает плода. Он даже не сказал, что я тебя проклинаю. Он этого не говорил. И когда шли назад, ученики посмотрели, говорят, Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус сказал, имейте веру Божию. Когда идет вера Божия, то более приемлемо было бы связать ее с исцелением от болезней, с освобождением от бесов, правда? С чудесами, которые совершаются, с воскрешением мертвых, что не один раз было. Но здесь как раз связано с грехом и с проклятием. Люди, смотрите, не забывайте, покуда вы живете на земле, и если существует грех, то если будете жить во грехе, то несмотря на благодать Божию, несмотря на обилие мира, которое Бог дает, несмотря на пролитую кровь, можете остаться в стороне с теми, кому будет сказано, отойдите проклятые в огонь вечный. Не о силе веры держать, но о полноте. Открывайте страничку Священного Писания. Написано, принимайте во внимание. Не только то, что Бог любит и осыпает благами, но обращайте внимание на то, что Бог наш есть еще и что? И огонь поедающий. И я не могу это проигнорировать. И меня Бог касался. И вы знаете, что последний раз, когда я заболел, я, правда, не совсем знаю, в чем была причина, но я сказал, Господи, ну если ты уже наказываешь, то дал, так дал по всем правилам. Потому что я вот так вот вертелся и не мог встать, и не мог ничего. Правда, я благодарю Бога, что ни раздражения не было, ни обиды не было, но просто молился, потому что болело. И что ты сделаешь, когда вот это пришло? Я благодарил Господа, говорю, Господи, ну что, не знаю. Ну, если даже ты меня наказал, то я тебе благодарю, значит, второй раз уже не будет этого. Все, раз претерпел, то уже не будет, если это так. А ожидать, что что-то быть может впереди, вы знаете, как трудно ожидать, правда? Ожидать, что вот, а его нету. А так уже получил. Ну уже, слава Богу, уже еще получится за другое. А за это уже Бог не будет дважды наказывать. И вот Писание говорит, что имейте веру Божию полноту. На все обращайте внимание. Потому что в Библии ничего нет того написано, на что не надо обращать внимание. И в том числе и на мысли, связанные с проклятием. Сколько раз Господь предупреждает в Священном Писании, что не проклинайте, а благословляйте? Вы читали не один раз, правда? Вы читали в Евангелиях четырех, но Евангелие все-таки это еще время Ветхого Завета. Это еще время Ветхого Завета. Иисус Христос говорил уже о благодати, учил о благодати, но сам подчинялся закону Моисееву, действовал закон Моисеев. Если там, допустим, читаем о проклятии, ну ладно, Ветхий Завет. Но и Павел об этом будет послание к римлянам. Петр не один раз говорил, это сыны проклятия, помните? А уже там точно время Нового Завета. И как вы думаете, если бы проклятие не работало, то Бог предупреждал бы, не проклинайте, а благословляйте или нет? Что, тяжелый вопрос? Конечно, не предупреждал. Зачем? Разве когда-нибудь Бог писал в Писании в своем, Павел или Петр, что вы обязательно кашу манную ешьте с утра, а потом другой, нет, что хотите, то и кушайте, какая разница? Можете с чаю начинать, можете с сала, но это ваш вопрос, что он не касается святости. Это ваш уклад, это ваши вкусы. А вот то, что имеет значение, прямым текстом, не проклинайте, а благословляйте. И для меня сегодня не важно, понимаю я, почему Господь так написал, или не понимаю. Когда я не понимаю, то я просто верю. Я просто верю, что раз так написано, значит так надо. Но я сегодня не могу, допустим, понять, почему не проклинайте, а благословляйте. Нам это не укладывается в голову. А муж гоняет вокруг дома, пропивает все выносит, а ты его благословляй. Но Писание говорит, у тебя другого выхода нет. Почему? Потому что если проклинаешь, то за проклятием стоит дух проклятия, демонический дух. И ты желаючи, чтобы муж остановился, стал лучше, ты избираешь не тот путь, и он станет еще хуже. Потому что идет дух проклятия за этим. Промолчать тоже не идет. Потому что он останется таким, каким он есть. Это тоже не устраивает. А благословляйте. Это не значит, что он станет пить еще больше. Но благословение Божие воздействует на его сердце, меняет его мышление, и он может переменить мысль и станет другим, станет лучшим. Вы сейчас поняли меня, о чем я говорю? Вот, имейте веру Божию. Вера Божия говорит, не связывайтесь с проклятием никаким. Не говорите никогда своим детям, что вот, доченька, чтоб ты то же самое пережил от своих детей, что я от себя, чтоб ты знала, что это. Вы можете не соглашаться, что это проклятие, но это проклятие. И пройдет время, когда в этом возрасте дети ваших детей будут поступать так же, как вы поступали, а вам от этого легче не станет. Будете плакать и за себя, и за своих детей, и за внуков в придачу. Это не просто все так. Имейте веру Божию. Вот написано так, значит, знайте, люди не понимают этого. Кто-то еще черт. Может, и от вас она приезжала? Я сегодня не помню, такое множество людей прошло, я не могу всех помнить. И как-то она исповедуется, а я ей говорю, слушай, а ты никого не проклинала? Она говорит, да ты что, брат Николай, никогда уже. Я наоборот говорю, когда меня кто-нибудь проклинает, я говорю, Господи, сделай ей то, что она мне хотела. Я говорю, вот ты молодец. Ты вот не проклинала. Да ты, говорю, только сама, ты Бога призываешь, чтобы он сделал это самое. А ты, говорю, что я никого не проклинала, никого. Да они, говорят, ты что? Я знаю, что это нельзя. Я вот так вот говорю. А говорю, а что ж это? А что же это? Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Вера! А вы хорошо понимаете, что таинство веры сохраняется. Кто скажет, в чем сохраняется таинство веры? Сила веры. сохраняющее таинство веры в чем? Сестры, скажите, я понимаю, можете знаете, но просто трудно собрать. В чистой совести написано. Сохраняющее таинство веры в чистой совести. Когда совесть осквернена, дьявол имеет место, чтобы сеять сомнения. Он тогда пытается разрушить веру, показывая, а ты вот это делал, ты вот это делала, а что ты хочешь сегодня от Господа получить? И потому сегодня, когда мы читаем Писание, вот мы очень внимательны, чтобы именно на эту полноту обратить внимание, чтобы действительно иметь то, что необходимо. Но на что хочу обратить внимание? На мертвую веру. Я помню, я еще не затягиваю время, я помню, приезжал в одну церковь в свое время. Это было давно очень, может, ну, лет 30 назад, может, даже больше. И там как-то были два течения в этой церкви, и не совсем правильное понимание было в отношении веры и дел. Вот один выходит и проповедует, что никаких дел не надо, нужна вера, на это не надо обращать внимание. Выслушают и заказывают псалом. Что вера без дел, это звук лишь пустой и так далее. И пошли на переход. Ходит следующий, он другую тему берет, что не надо ничего. А ведь настоящая вера, она подтверждается делами. Только одни взяли один крен, а другие взяли другой крен. Одни взяли одну крайность, а другие взяли другую крайность. Делами ж мы тоже не спасаемся. А вера без дел какая? Мертвая. Вот смотрите, что включает настоящая вера? Это не деноминация. Это не хождение в определенный молитвенный дом. Это не принадлежность к какому-то течению. Я читаю. Второе послание Петра, первая глава. Не буду читать полностью текст, читаю с 5 стиха. То вы. Правда, я хочу что сказать. Здесь написано, что вам все дано необходимое для жизни благочестие. То есть Христос свою работу сделал. Но к этому вы ж не будьте безразличны. То вы, прилагая к чему все старание, покажите у веры вашей. Вы понимаете, это уже наша часть. Со своей стороны Господь все сделал. Я сегодня говорил, одну мысль повторил. Она очень так, ну, глубоко в сердце проникает, когда мы думаем. Евангелие от Луки, это время, когда Иисус избирал себе апостол. Он призвал множество учеников, там написано именно так. И избрал из них 12 апостолов, ну и последние шли два Иуды, там перечислено. И последние, и говорит, Иуда Искариотский, который потом сделался предателем. Сделался. Вы обратите внимание на это слово. Господь его избрал апостолом быть, а он сделался кем? В ком была вина? В Боге, что он не доделал? Или в Иуде, который сделался? В нем он сделался. Оказывается, мы можем выйти из рамок и сделаться. И это наша сторона. И Писание говорит, то вы, прилагая к чему все старание, покажите у веры вашей добродетель. Мы говорим, любовь надо показать. Но до любви еще есть ступеньки. И Библия учит, откуда может любовь вылиться. Это не то, что просто упало с неба и есть. Это результат работы Божьей. Это шлифовка своего рода. Покажите у веры вашей добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. а уже в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь. А вера чем должна двигаться? Вера, движимая чем? Любовью. Вот смотрите, как оно все завязано. Верую. Верую. Веру от веры ты не получает. А почему не получает? А Писание говорит так. Бог грешников что? Не слушает. Ну да. Сегодня грешник через 5 минут понял, что делал грех, встал на колени и кровь Христа омывает святой. Но где-то надо признать, что вот это в моей жизни было неправильно. А если я иду так, и так считаю правильным, и ничего не меняю, и верю, то ничего не получится. Потому что есть, что надо дополнить веры. Вы помните, апостол Павел выражение? Я хочу прийти к вам, чтобы дополнить то, чего не хватало. Чему? Веры вашей. Оказывается, вера, это не просто что-то такое легкомысленное, правда?